Пока Милон таким образом пространно разглагольствовал, я молча мучился и порядочно злился, что из-за затянувшейся так не кстати болтовни я пропущу добрую часть вечера, которым мог бы воспользоваться с гораздо большей приятностью. Наконец, отложив в сторону робость, говорю я Милону: «Пускай этот Диофан ищет своего счастья и снова обирает народ где ему угодно, на море или на суше. Я же, по правде сказать, до сих пор еще не оправился от вчерашней усталости, так что ты разреши мне раньше пойти к себе в спальню». Сказано, сделано. Я добираюсь до своей комнаты и там нахожу сделанными приготовления для довольно изящной пирушки. И слугам были посланы постели как можно дальше от дверей для того, как я полагаю, чтобы удалить на ночь свидетелей нашей возни, и к кровати моей был придвинут столик, весь уставленный остатками от ужина, и большие чаши, уже наполовину наполненные водой, только ждали, чтобы в них налили вина для смеси, и рядом бутылка с точеным горлышком, из которой так удобно пить, словом, полная подготовительная закуска для любовной схватки. Не успел я лечь, как вот и Фатида моя, отведя уже хозяйку на покой, весело приближается, неся в подоле ворох роз и розовых гирлянд. Крепко расцеловав меня, опутав веночками и осыпав цветами, она взяла бокал и, подлив туда теплой воды, протянула мне, чтобы я пил, но раньше, чем я осушил его, нежно взяла обратно и понемногу, потягивая губками, не сводя с меня глаз, глоточками сладостно докончила. За этим бокалом последовал другой и третий, и часто чаша переходила у нас из рук в руки. Тут я, возбужденный вином и волнением, да и в теле, готовом к сладострастию, чувствуя беспокойство, горение и все увеличивающуюся потребность, наконец приоткрыл свою одежду и, показывая своей Фатиде, с каким нетерпением жажду я любви, говорю: «Жалься скорей, приди мне на помощь, ведь ты видишь, что пылко готовый к бою, который ты открыла без всякого провозглашения, едва получил я удар стрелы в самую грудь от жестокого Купидона, и свой лук я сильно натянул, так что страшно боюсь, как бы от напряжения не лопнула тетива. Но если ты хочешь меня уважить, распусти косы и волною струящихся волос сделай объятия еще более приятными». Без промедления, быстро убрав посуду, сняв с себя все одежды, распустив волосы, преобразилась она прекрасно для радостного наслаждения наподобие Венеры, выходящей из волн морских. Гладенько выбритому женскому месту, приложив розовую ручку, скорее для того, чтобы искусно оттенить его, чем для того, чтобы прикрыть стыдливо, говорит: «На бой, на бой! Я ведь тебе не уступлю и в бегство не обращусь. Если ты муж, во фронт передо мною и нападай с жаром, и, нанося удары, готовь будь к смерти. Сегодняшняя битва ведется без пощады». Так без сна провели мы ночь до рассвета, от времени до времени чашами подкрепляя утомление, возбуждая вожделение и наново предаваясь сладострастью. По примеру этой ночи прибавили мы к ней других подобных немалое количество. Случилось как-то, что Берена весьма настойчиво попросила меня прийти к ней на небольшой дружеский ужин. Я попробовал отказаться, но отговорки мои не были уважены. Значит, пришлось обратиться к Фатиде и спросить у нее совета, как у оракула. Хотя ей трудно было переносить, чтобы я хоть на шаг от нее удалялся, тем не менее она любезно соблаговолилась сделать перемирие в военных действиях любви, но говорит мне: «Послушай, постарайся пораньше уйти с ужина. У нас есть отчаянная шайка из знатнейших молодых людей, которая все время нарушает общественное спокойствие, то и дело прямо посреди улицы валяются трупы убитых, а областной гарнизон стоит далеко и не может очистить город от такой заразы. Положение твое блестящее, а как с человеком дорожным, церемониться с тобой не будут, как раз можешь попасть в ловушку». «Отбрось тревогу, моя Фатида», — отвечаю, «ведь кроме того, что утехи страсти мне дороже чужих ужинов, один этот страх твой заставил бы меня вовремя возвратиться. Да и пойду я не без провожатых. Опоясавшись испытанным мечом своим, сам понесу залог своей безопасности. Приготовившись таким манером, отправляюсь на ужин. Здесь большое количество приглашенных, как и полагается, для первоклассной женщины цвет города. Обильные столы из кедра и слоновой кости блестят, ложа покрыты золотыми тканями, большие чаши, разнообразные по фасону и красоте, но одинаково драгоценные. Здесь стекло искусно граненное, там чистейший хрусталь, в одном месте светлое серебро, в другом сияющее золото и янтарь, дивно выдолбленный, и драгоценные камни, устроенные для питья. И чего быть не может, все здесь налицо. Многочисленные разрезальщики, роскошно одетые, изящно накладывают обильные порции на блюда, завитые мальчики в красивых рубашках то и дело подносят старые вина в бокалах, украшенных самоцветами. Вот уже вынесены светильники, застольная беседа оживилась, уже и смех примешался, и вольные словечки, и шутки то там, то сям. Тут Берена ко мне обращается с речью. «Ну, что ты думаешь о наших родных местах? Насколько я знаю, по храмам, баням и другим постройкам мы далеко опередили все города. Кроме того, нет у нас недостатка ни в чем необходимом. Кто бы ни приехал к нам, праздный ли человек или деловой, всякий найдет, что ему нужно, не меньше, чем в Риме. Скромный же гость обретет сельский покой, одним словом, все удовольствия и удобства провинции соединились в нашем месте». На это я отвечаю. «Правильно ты говоришь. Ни в какой другой стране я не чувствовал себя так свободно, как здесь. Но опасаюсь я в вашем городе тайных козней магической науки, которых невозможно избежать. Говорят, что даже в могилах покойники не могут оставаться неприкосновенными, и из костров, из склепов добываются оставшиеся части трупов на гибель живущим. И старые чародейки в самую минуту погребальных процессий успевают с быстротой у хищных птиц предвосхищать уже другие похороны». При этих моих словах вступил в разговор кто-то из присутствующих. «Да, тут и живым людям спуска не дают. Только везде и разговоры, как с неким человеком случилась подобная же история, и он до неузнаваемости был обезображен. Тут все общество разразилось хохотом, причем лица и взоры всех обратились на гостя, возлежавшего в углу. Когда тот, смущенный упорным вниманием всех, хотел, проворчав негодование, что-то подняться с места, Берена говорит: «Ну, полный мой телефрон. Останься немного и будь любезен, расскажи еще раз свою историю, чтобы сынок мой, вот этот Луций, мог насладиться прелестью твоей складной речи». А он в ответ: «Ты-то, госпожа, как всегда проявляешь всякую доброту. Но есть некоторые люди, наглость которых невозможно переносить». Так он был возмущен. Но настойчивость Берены, которая, заклиная своим спасением, начала его понуждать, не желающего к рассказу, достигла своей цели. Тогда, образовав из покрывал возвышение, приподнявшись на ложе и опершись на локоть, Телефрон простер правую руку, пригнув наподобие ораторов мизинец и безымянный палец, остальные протянув вперед и слегка отставив большой палец, как бы в виде угрозы, и начал таким образом: «Будучи еще несовершеннолетним, отправился я из Милета на Олимпийские игры, так как больше всего из провинций желал видеть эти пресловутые места. И, проехавшие через всю Фракию, в недобрый час прибыл я в Лариссу. И покуда, истощивший во время всех этих переездов свои дорожные деньги, придумывал я, как бы помочь своей бедности, вижу посреди площади какого-то высокого старика. Он стоял на камне и громким голосом предлагал желающим наняться караульщиком к покойникам, условиться с ним о цене. Тогда я обращаюсь к какому-то прохожему и говорю: «Что я слышу? Что же здесь, покойники имеют обыкновение убегать?» «Помолчи», — отвечает тот, — «ты еще слишком молод и человек приезжий, Так что недостаточно понимаешь, что находишься ты в Фессалии, где колдуньи нередко отгрызают у покойников части лица, так как это составляет необходимый материал для магических действий. Я продолжаю. А в чем же состоит, скажи на милость, обязанность этого покойницкого караульщика? Прежде всего, отвечает тот, всю ночь напролет нужно бодрствовать и открытыми, не знающими сна глазами смотреть на труп, не отвращая взора. Никуда его не обращая, ибо негоднейшие эти оборотни, переменив свой вид на любое животное, тайком стараются проникнуть так, что самое всевидящее и недреманное око может легко вдаться в обман.